Копия. Макс, давай ты сейчас зайдешь в магазин и посмотришь на презентацию моей книги. Посмотришь, кто ее ведет. Конечно. Открывает Макс окно, закуривает, протягивает мне сигарету. Сейчас мы вместе зайдем в магазин, посмотрим, как ты ведешь презентацию своей книги, а потом... И он зависает. Потом поедем выпить, ты хотел сказать. Именно. Облегченно кивает Макс и дотрагивается до моего плеча. Макс, Макс, услышь меня, я тебя прошу. Вести презентацию будет он, понимаешь, не я. Меня там не будет, врубаешься? Это не моя презентация. Он украл меня, понимаешь? Я смотрю в немигающие глаза Макса и чувствую, что сейчас заплачу от обреченности. От ощущения того, что я выгляжу как сумасшедший. Говорю как сумасшедший и, безусловно, им в глазах Макса и являюсь. Украл. «Конечно, украл», — говорит Макс тихим, вкрадчивым голосом. «Но мы же сейчас пойдем туда», — аккуратно показывает он пальцем в сторону библиоглобуса. «И все вернем. Правда? И все встанет на свои места, да?» «Макс, я... честно, я не знаю, что еще сказать». Нервно катаю я сигарету между большим и указательным пальцем, пока она, наконец, не ломается. «Давай так, давай...» «Давай спокойно покурим». Он протягивает мне новую сигарету. Нервно закуриваю, практически пожираю сигарету в 4 затяжки. Перед глазами начинает плыть. Я открываю свое окно, цепляюсь за торпеду, за ручку двери, за воздух, за все, что продлит эту паузу перед тем, как он, очевидно, отвезет меня в психушку. Мимо проезжает троллейбус с рекламой Твикса и слоганом «Какая из двух тебе по вкусу?» Они одинаковые. Они же одинаковые. Что за идиотская реклама? Они одинаковые. Какая разница? Причем тут вкус? «Макс!» Слышу свой хриплый голос, будто со стороны. «Макс, давай так. Ты сейчас оставишь меня в машине и зайдешь внутрь, окей?» Потом поднимешься на второй этаж, там будет толпа народу и баннер с названием моей последней книги. Он задержит презентацию ровно на 7,5 минут. «Мы», — начинает Макс. «Да слушай, он начнет говорить. Он нараспев скажет «здрасте» в нарочито простоватой манере. Потом скажет, что даже не ожидал столько народа. Это мое обычное кривляние». Потом ты спустишься вниз и подойдешь к машине, в которой должен сидеть я. Я туда, а ты здесь. Медленно говорит Макс, сопровождая каждое слово кивком головы то в мою сторону, то в сторону книжного. Понятно? Чего ж тут непонятного? Макс, я понимаю, это сложно. Но ты просто сходи, а? «Ничего ж не изменится. Если ты вернешься и не найдешь меня в машине, то после презентации отвезешь меня в психушку, окей? Я не слишком уверенно излагаю для шизофреника, как думаешь?» «Я вообще никак не думаю». Кажется, он впервые говорит искренне. «Давай мы вдвоем пойдем, а потом вернемся. Ведь если...» — хитро прищуривается Макс. «Если он там, мы вдвоем его увидим. И потом... потом решим, что делать. Но пойдем вдвоем». «Макс!» — устало хриплю я. «Нет никаких «мы». Есть я и он. Врубись уже, наконец! Пойдешь?» «Пойдем вместе», — делает он последнюю попытку. «Нет, дружище, не вместе. И вот еще что. Перед тем, как ты уйдешь, давай сыграем в одну игру». «Какую еще игру?» — испуганно озирается он. «То, что ты там увидишь, в магазине, ты же этому все равно не поверишь. Или как доктор решишь, что я маньяк, который поверил, что он настоящий Богданов?» «Чего ты несешь-то?» «Да слушай, на тот случай, если ты все-таки решишь, что настоящий я там, В магазине? Задай мне вопрос. Спроси что-то. То, о чем можем знать только мы с тобой. И больше никто. Я напишу ответ на бумажке, а ты вернешься и прочтешь. Договорились? Бред какой-то. Макс пожимает плечами. Ну, сделай мне одолжение. Тебе же это ничего не стоит. Ладно, отмахивается он. Напиши на бумаге название наркотика, который нам с тобой продали в Марике. Летом 1997-го. На дне рождения Богдана. Договорились. Согласно киваю я, вытаскиваю из бардачка ручку и отрываю от пачки сигарет крышку. Вот на ней и напишу. Макс некоторое время уныло смотрит то прямо перед собой, то на вход в магазин. Выдыхает. Бросает на меня короткий взгляд. Вытаскивает ключи из зажигания. И открывает дверцу. Сигареты оставь, прошу я. Время как желатин. Дрожит, местами прогибается, но не движется. Я завяз в нем. Кажется, я физически ощущаю каждую секунду. Его нет уже 5, 7 минут, часов, дней. Курю одну за другой. Весь салон в дыму. И я периодически машу перед собой руками, чтобы не потерять видимость. Движения скованы, руки липкие. Кажется, я не дым разгоняю, а свою собственную потную панику. Мысли одна хуже другой. А вдруг он не в магазин пошел, а сразу санитаров вызвал и ждет за углом? А вдруг он к нему подошел и рассказывает, что встретил на улице маньяка, как две капли воды, похожего на тебя, Володь. И сейчас они спустились вниз, смотрят на меня через витринные стекла и вызывают ментов. А вдруг они вместе? Стоп. Хорош. Отпустили, выдохнули. Окно. Окно лучше не открывать. Сидим, ждем. Вздрагиваю от стука в стекло. Поворачиваюсь. Вашу мать. «Опускаем стекло, опускаем!» — говорит с той стороны тощий, как жердь, несуразный гаишник. «Главное — не выходить из машины», — шепчу я. «Главное — сидеть здесь». «Да», — я опускаю стекло. «Сержант Дробиловское отделение! Знак не видим?» Какой знак, простите? В последнее время я столько знаков вижу, ты бы знал. Шутим все, да? Знак «Стоянка запрещена» висит в 3 метрах. Он машет рукой куда-то в сторону Мясницкой. Документы ваши. Я не водитель, говорю. Ну хватит врать-то, кривится сержант. Я ж видел, как вы на пассажирское сиденье только что перелезли. Я никуда не перелезал, чего вы... Не получается подобрать слово, во рту немедленно пересыхает. «Так...» Мент сует голову в салон, пристально смотрит на меня. «А чё такой дымина-то? Из машины выходим?» «На каком основании?» «Я ща тебе покажу основание, из машины вышел!» Мент достает рацию. «Седьмой, ко мне подходи, у нас тут водитель в хлам укуренный!» «Вы с ума сошли?» — взвизгиваю я. «Так, из машины вышел, сейчас поедем на экспертизу, посмотрим, кто из нас куда сошел». «Вы не имеете права, я не за рулем, у меня даже прав нет и документов». «Конечно!» — лыбится мент. «У вас таких никогда документов нет, вышел из машины, тебе говорю». «Макс, ну где же ты, а? Господи, ну где же ты?» Медленно вылезаю из машины, ворую у сержанта секунды. Краем глаза вижу, как из магазина выходит Макс, замирает и опрометью бросается к нам. «Вот он!» — кричу я сержанту. «Вон водитель!» Сержант оборачивается в сторону магазина, суровеет лицом, резко встает мне за спину. «Вперед пошел!» Со стороны Лубянки к нам движется его напарник. На ватных ногах двигаюсь вперед. Вот, собственно, и все. Наркоман без документов. Еще какую-нибудь кражу пришьют. Этим доказывать что-то посложнее, чем собственную нормальность Максу. Макс догоняет нас. Подбегает к сержанту. Я слышу, будто сквозь сон, что-то про водителя, документы и еще фразу «Рядом стой». Это, видимо, мне. Прихожу в нормальное состояние уже в машине, в каком-то дворе. Сигарета тлеет в его пальцах практически до фильтра. Макс уткнулся головой в руль. Мычит какую-то мелодию. «Ну что, может, еще раз сбегаешь, сверишься? Твикс? Две палочки? Какая тебе по вкусу?» Делаю пальцы ножницами, как в рекламе. «Марика», — тихо говорит он. «Марика, бумажку давай. Мел, Макс. И еще лекарство какое-то горькое». Вытаскиваю из кармана сложенную трубочкой записку. Передаю. Он медленно разворачивает. Долго читает. «Хватит?» «Как звали того парня, что нам тогда это продал?» Отворачивается он к окну. «Помело. Катя Помело. Это был не парень, Макс. Это была девушка. А потом мы поехали к тебе, и у тебя пошла носом кровь. А я бегал вокруг и щелкал тебя на полароид, пока не приехала твоя будущая жена. А потом...» «Хватит, хватит, все, хорош!» Орет Макс, швыряет записку на торпеду и выходит из машины. Вылезаю следом. Некоторое время молчим. «Так не бывает, понимаешь?» Макс смотрит на меня безумными глазами и отчаянно жестикулирует. «У него все твое! Жесты, мимика, фразы, постановка головы, повороты, ужимки эти идиотские!» «Понимаю. Он ничем не отличается, Вова. Он вообще копия!» «Копия», — согласно киваю я. «Я тоже сначала думал, что не бывает. А потом...» «Что было потом, я тебе уже рассказывал». «И что теперь со всем этим, — обводит он двор руками, — делать?» «Я не знаю», — шепчу. «Я не знаю».